ты, еси муж, сотворивый сие. Мне предстоит сейчас исполнить роль Эдипа, разгадать загадку Реттлборо. Я намерен открыть вам, потому что кроме меня никто в мире этого не сделает, секрет хитроумной выдумки, без которой не бывать бы чуду в Реттлборо. Чуду единственному в своем роде, истинному, общепризнанному, бесспорному и неоспоримому чуду. Оно обратило к старушечьей набожности всех, кто, прежде не заботясь о спасении души, отваживался щеголять своим неверием. Это случилось, я должен заранее просить извинения за неуместно легкомысленный тон моего рассказа, летом 1800 года. Мистер Барнабас Челноук, один из наиболее состоятельных и уважаемых жителей городка, вот уже несколько дней как не появлялся, исчезнув при обстоятельствах, которые давали повод для самых мрачных подозрений. Мистер Челноук выехал из Реттлборо верхом рано утром в субботу. Он направлялся в... что лежит милях в 15 от Реттлборо, и рассчитывал возвратиться в тот же день к вечеру. 2 часа спустя лошадь вернулась назад без всадника и без вьюков, которые мистер Челноук приторочил к седлу перед отъездом. Вдобавок, животное было ранено и покрыто грязью. Все это вместе взятое, разумеется, весьма встревожило друзей пропавшего. А когда в воскресенье утром стало известно, что мистер Челноук все еще не объявился, весь город поднялся, и анмас отправился на розыски тела. Застрельщиком и самым энергичным организатором этих поисков был близкий друг мистера Челноука, некий мистер Чарльз Душкинс, или, как все кругом его называли, Чарли Душкинс, или еще проще, старина Чарли Душкинс. Есть ли тут некое чудесное совпадение, или само имя незаметно оказывает влияние на характер, этого я никогда толком не мог понять. Но факт остается фактом. Никогда еще не бывало на свете человека по имени Чарльз, который не был бы храбрым, честным и откровенным малым, душа нараспашку. Голос у него мягкий, внятный и ласкающий слух, а глаза всегда глядят вам прямо в лицо и словно говорят: «У меня совесть чиста, бояться мне некого, и уж во всяком случае ни в каких грязных делишках я не замешан». Вот почему любого из приветливых и беззаботных театральных статистов почти наверняка зовут Чарльз. Итак, старине Чарли Душкинзу, хоть он и появился в городке всего месяцев 6 назад или что-то около того, и хотя прежде никто и никогда о нем не слыхал, не стоило ни малейшего труда завязать знакомство со всеми уважаемыми гражданами Реттлборо. Любой из них, не задумываясь, судил бы ему под честное слово 1000 монет. А что касается женщин, то просто невозможно придумать, чего бы они только не сделали, лишь бы угодить старине Чарли. И все потому, что при крещении его нарекли Чарльзом. И, следовательно, он уже не мог не обладать тем открытым лицом, которое, как говорится в пословице, само по себе лучшее рекомендательное письмо. Я уже упомянул, что мистер Челноук был одним из самых уважаемых и, несомненно, самым состоятельным человеком в Реттлборо. А старина Чарли Душкинс был с ним в такой тесной дружбе, точно брат родной. Оба старых джентльмена жили рядом, дверь в дверь, и хотя мистер Челноук едва ли хоть раз побывал в гостях у старины Чарли и, насколько известно, никогда не садился к столу в его доме, все же, как я только что заметил, это нисколько не мешало теснейшей близости двух друзей. Дня не проходило без того, чтобы старина Чарли раза 3-4 не забежал к соседу справиться, как дела, весьма часто оставаясь к завтраку или к чаю, и почти ежедневно к обеду. А уж сколько стаканчиков пропускали приятели за один присест, подсчитать и в самом деле не так-то просто. Любимым напитком старины Чарли было «Шато Марго», и, глядя, как оно исчезает кварта за квартой в глотке у этого достойного джентльмена, мистер Челноук радовался, казалось, от всей души. Однажды, когда винные пары, изгоняя здравый смысл, наполнили головы, а бутылки, соответственно, опустели, мистер Челноук, хлопая своего закадычного друга со всего размаху по спине, объявил ему: «Вот что я тебе скажу, старина Чарли. Ты решительно самый славный малый, какого мне только доводилось встречать на своем веку. И раз тебе нравится хлестать вино вот этаким вот манером, так будь я проклят, если не подарю тебе здоровенного ящика «Шато Марго». Разрази меня, Бог!» У мистера Челноука была прискорбная привычка божиться, хотя он и редко заходил дальше «разрази меня, Бог», или «ей же ей», или «чтоб мне пропасть». «Разрази меня, Бог», — продолжал он, — «если я сегодня же после обеда не отправлю в город заказ на двойной ящик самого лучшего шато, какое только удастся сыскать, и я подарю его тебе». «Да, подарю. Молчи, не возражай мне. Непременно подарю, слышишь? Вот так. Запомни, на днях тебе его доставят, как раз тогда, когда ты и ждать-то совсем не будешь». Я вспомнил об этом ничего не значащем проявлении щедрости со стороны мистера Челноука лишь для того, чтобы показать вам, какими близкими были отношения двух друзей. Так вот, в то воскресное утро, о котором идет речь, когда стало уже совершенно ясно, что с мистером Челноуком приключилось что-то неладное, никто, по-моему, не был потрясен глубже, чем старина Чарли Душкинс. В первую минуту, услыхав, что лошадь вернулась домой одна, без хозяина и без хозяйских седельных вьюков, вся залитая кровью струившейся из раны, пистолетная пуля насквозь пробила грудь несчастного животного, но не смогла уложить его на месте, услыхав об этом, он весь побелел, будто пропавший был его любимым братом или отцом, и задрожал всем телом, словно в тяжелом пароксизме лихорадки. Сначала он был слишком поглощен своим горем для того, чтобы как-то начать действовать или обдумывать какой-нибудь план, и даже довольно долго пытался уговорить остальных друзей мистера Челноука не принимать пока никаких мер. Лучше всего, дескать, немного выждать, скажем, неделю или две, или месяц-другой. Вдруг что-то выяснится, или, глядишь, появится сам мистер Челноук собственной персоной и объяснит, почему ему вздумалось отправить лошадь вперед. Я полагаю, вам не раз случалось замечать это желание повременить, помешкать у людей, которых гложет нестерпимая, мучительная скорбь. Душа их обессилила и словно оцепенела. Они испытывают ужас перед всяким подобием действия и ни на что в мире не променяют возможности лежать неподвижно в постели и, как выражаются пожилые леди, лелеять свое горе. Иными словами, снова и снова оплакивать случившееся несчастье. Жители Реттлборо были столь высокого мнения об уме и рассудительности старины Чарли, что большей частью склонялись к мысли согласиться с ним и не трогаться с места, пока что-нибудь не выяснится, как выразился этот почтенный старый джентльмен. И я полагаю, что в конце концов на том бы все и порешили, если бы не крайне подозрительное вмешательство племянника мистера Челноука, молодого человека весьма беспорядочного образа жизни и к тому же с отвратительным характером. Этот племянник по фамилии Шалопайн и слушать не хотел ни о каких доводах, вроде того, что нужно десидеть спокойно, и настоятельно требовал немедленных поисков тела убитого. Именно так он и сказал. И мистер Душкинс тогда же справедливо заметил, что выражение это, по меньшей мере, странное. Последнее замечание старины Чарли также произвело большое впечатление на собравшихся, и слышали даже, как кто-то весьма внушительно вопрошал: «Что же это получается? Молодой мистер Шалопайн так хорошо знаком со всеми обстоятельствами исчезновения своего богатого дяди, что чувствует себя вправе ясно и недвусмысленно утверждать, будто его дядя убит?» После этого некоторые из числа присутствовавших обменялись колкостями и резкими словами, а в особенности старина Чарли и мистер Шалопайн. Последнее, впрочем, никого особенно не удивило, ибо вот уже 3 или 4 месяца, как между ними не было и намека на приязнь и доброжелательство. А однажды дошло до того, что мистер Шалопайн ударом кулака сбил с ног друга своего дяди, якобы за какую-то чрезмерную вольность, которую тот позволил себе в доме дяди, где проживал и племянник. Говорят, что в ту минуту старина Чарли явил собой образец выдержки и христианского смирения. Он поднялся на ноги, привел в порядок свое платье и даже не попытался воздать обидчику злом за зло. Он только пробормотал несколько слов, что, мол, за все расквитается с ним при первом удобном случае. Естественное и вполне понятное излияние гнева, ничего, впрочем, не значившее и без всякого сомнения тут же забытое. Как бы там ни было, случай этот не имеет ни малейшего касательства к тому, о чем идет речь здесь. Известно, что граждане Рэтлборо, послушавшись уговоров мистера Шалопайна, решили, наконец, разойтись по окрестностям и приступить к розыскам исчезнувшего мистера Челноука. Я хочу сказать, что к такому решению они пришли в первую минуту. Когда никто уже более не сомневался, надо ли начинать розыски, было высказано мнение, что участники поисков должны, разумеется, разойтись в разные стороны, иными словами, разбиться на группы для более тщательного обследования местности вблизи города. Но старина Чарли с помощью цепи остроумных рассуждений, я уж теперь не помню, каких именно, убедил собравшихся, что этот план самый неразумный из всех возможных. Да, убедил. Всех, кроме мистера Шалопайна. Итак, условились, что поиски, упорные и весьма обстоятельные, будут вести горожане анмас во главе с самим стариною Чарли. Что касается заключительной части этого решения, то лучшего предводителя, чем старина Чарли, найти было невозможно. Каждый знал, что взор у него острее, чем у рыси. Но хоть он и заглядывал со своим отрядом во всевозможные ямы и скрытые от человеческих взоров уголки, хоть он и водил его по дорогам, о существовании которых никто и не подозревал, и хотя поиски продолжались непрерывно днем и ночью почти целую неделю, все же никаких следов мистера Челноука обнаружить не удалось. Впрочем, когда я говорю «никаких следов», не нужно понимать меня буквально, потому что кое-какие следы, конечно, были. Путь несчастного джентльмена удалось проследить по отпечаткам подков его лошади, на этих подковах была особая метка, до известного пункта, примерно в 3 милях к востоку от городка, на большой дороге, ведущей в соседний город. Здесь следы сворачивали на глухую тропинку, она шла прямо через лес и снова выходила на большую дорогу, сокращая путь примерно на 0,5 мили. Отпечатки подков на тропе привели, наконец, к заболоченному озерку, скрывавшемуся в зарослях ежевики справа от тропинки, и напротив этого озерка все следы терялись. Заметно было, однако, что здесь происходила какая-то схватка, и, по-видимому, с тропинки в воду тянули волоком какое-то большое и тяжелое тело, гораздо больше и тяжелее человеческого. Дно озерка тщательно обшарили дважды, но ничего не нашли. И горожане, разочаровавшись и не веря в успех дела, готовы были уже отправиться дальше, когда провидение внушило мистеру Душкинзу счастливую мысль спустить воду совсем. Этот план встретили возгласами одобрения и восторженными похвалами проницательности и уму старины Чарли. Так как многие запаслись лопатами на случай, если придется выкапывать труп, воду отвели легко и быстро, и едва лишь показалось покрытое илом дно, как на самой середине был обнаружен черный бархатный жилет, в котором почти все присутствовавшие немедленно опознали собственность мистера Шелопайна. Жилет был весь изодран и испачкан кровью, и сразу же объявились люди, которые отчетливо помнили, что он был на своем владельце в то самое утро, когда мистер Челноук отправился в город. Объявились и другие, готовые в случае надобности присягнуть, что в течение всей остальной части столь памятного дня той одежды, о которой идет речь, на мистере Ша не было, но не нашлось никого, кто стал бы утверждать, что хоть раз видел ее на мистере Ша после исчезновения мистера Челноука.